Глава 11. Что изменилось? «Не думать о нем! Просто не думать!» Закрывая глаза, бьюсь телом под басы. Это кайф. Это отключает болезненные судороги в груди. Ненадолго. Очень ненадолго. Но по-другому ведь никак. И я снова иду за дозой обезбола к бару. Апероль. Облокачиваюсь на барную стойку. «Ксения Михайловна, вам хватит!» Ловит вперед меня бокал мой цербер. Тянет к себе. «Антоша, уйди, а! Загрызу!» Присаживается рядом. Выпивает залпом мой апероль. «Вчера на байке смониторили парня. Что я должен сказать Арканову, по-вашему?» «Пф, это был пьяный водитель. Еще какие-то грехи?» «Продолжить в том же духе всплывет самый страшный. Думаю, смертельный. Не жалко вам темного?» Бросает на меня искоса взгляд. «Блядь. Жалко», — хриплю я. «Остановитесь. Аркан уже не знает, да?» «Пока нет, но он догадывается, что кто-то есть». «Спасибо, Цербер». Разглядываю его. «И никакой он не Цербер. Щенок побитый». «Два апероля». Двигаю один ему. «Ты как на цепь-то попал, Антон?» «Сестра. Автоподстава. Влетела в Порш. Один мудак ее за руль посадил покататься, второй жопу подставил. Ну, или ей отрабатывать, или мне. Сама понимаешь». «И сколько?» «Полтора ляма». «Небольшие деньги же». «Нет у нас их». «Хм». «И грех твой влетел так же. Так что подставишь нагнутый его и девчонку, наверное». «Что?» «Чш». Бросает он, отводя взгляд. «Вот ты где!» За локоть разворачивает меня к тебе Арканов. Осматривает с ног до головы. «О, да ты надралась, деточка!» «Пох вообще!» Закрывая глаза, слегка пульсирую в ритм музыки. Подхватывая за талию, Арканов прижимает к себе. Двигается со мной. «Ты сегодня плохая девочка?» Возбужденно. «Я всегда плохая девочка. Пойдем ко мне в апартаменты». Послушно иду, замирая внутри. Но все равно же придется, рано или поздно. Сколько ни бегай. Поэтому надо просто абстрагироваться, представить темного в конце концов. У двери его личного номера ложусь спиной на стену, пока он возится. Ищет ключ, открывает замок. «Хочешь анекдот?» Облизываю провокационно губы. «Ну, давай!» «А как вам удалось достичь такого потрясающего оргазма? Из вежливости?» Арканов меняется в лице. «Это намек?» «Это анекдот», — невинно улыбаюсь я. «Не смешно?» Ловит меня за нижнюю челюсть и грубовато заводит в номер. «Ты наглая девка!» С шипением впивается мне в шею. «Но, сука, обожаю тебя, тварь маленькую!» «Заткнись, бога ради!» Закрываю глаза, пытаясь представить, что это руки и губы Артема. Но не то. Совсем не то. «Шампанского хочу». Выдыхаю я дрожащим голосом. «Не рыдать. Не смей». Внутри рычу на себя. Сорвав рубашку, открывает бар. Хлопок пробки. Звук льющегося по бокалам шампанского. Стекаю по стене вниз. Грудная клетка дрожит. Меня никогда не колбасило так. Даже в первый раз с ним. Я просто решила для себя, что он тренажер для моих сексуальных фантазий. А он вполне себе как самец. И было не слишком стрёмно. Оргазмы в целом прикольная штука. А сейчас у меня внутри истерика. Потому что на меня словно смотрит Артём и не может вмешаться. И ему пиздец как хреново. Арканов присаживается передо мной. Всовывает в руки бокал. Меня разрывает от мысли, что мы будем сейчас трахаться. Мне кажется, я сейчас все-таки зарыдаю. Меня трясет. Делаю глоток. Зубы часто стучат о хрусталь. Не вижу ни хрена. «Ксюш!» — хмурится он. «Ты чего?» Допиваю залпом, морщась. Холодно улыбаюсь одними губами. Пытаюсь что-то ответить. Губы двигаются, а голоса нет. «Детка!» Вырываю у него из руки его бокал. Подношу ко рту. Не хочу ничего чувствовать. «А ну-ка, стой!» Отбирает. «Что случилось?» «Не трогай меня, пожалуйста!» Выдыхаю я. По щекам ручьем предательские слезы. Внимательно смотрит мне в глаза. «Ты плохо себя чувствуешь?» Часто и убедительно киваю. «Мне вызвать врача?» Отрицательно кручу головой. «Иди сюда!» Он поднимает меня. Я едва стою на ногах. Укладывает в постель. Отходит к окну, сложив руки за спиной. Смотрит на мерцающий неоном город. «Я обещал тебе, что не буду тебя обижать». «Было, да». «Ты обещала не драматизировать и учиться получать удовольствие». «Тоже было». «Что изменилось?» «Я не знаю». «Вру я». «Хм, спи». Садится в кресло. Погружается в телефон. Меня уносит в пьяный полусон. Арканов меряет комнату шагами. Переписывается по телефону. Закрываю глаза. Уплываю снова. Арканов пишет голосовое, зло шипя в трубку. «Узнай, кто он!» «Да! Антона, уволь!» Многозначительно. «Он не вывозит. Я хочу, чтобы все понимали, что со мной так работать нельзя. Хотя нет, я сам». Выходит из комнаты. Резко протрезвев, сажусь. Переваривая месседж про уволить Антона. Почему-то от страха сводит живот. Трясущимися пальцами хватаю телефон. Все мельтешит. Набираю Арканова. «Давай, давай, умка! Ты же умная! А что я могу сделать?» «Аркадий, вернись, пожалуйста». Зажмуриваюсь я. «Окей». С недоумением. Возвращается в комнату. «Так, ври. Ты можешь со мной посидеть здесь?» «Что?» «Я хочу, чтобы ты побыл со мной. Ну, просто так. Можешь?» «Хм, ты головой не билась?» Озадачена. «Не можешь?» «Да могу!» Пожимает плечами. Садится рядом в кресло. Падаю на спину, сжимая его руку. «Сиди, блядь, здесь!» «Если бы я была бомбой, я бы сейчас рванула и разнесла нахрен этот бледушник вместе с хозяином. Но я не бомба. Я... Черная шляпка.